Глава 11. Товары. Что такое распродажа? Распродажа – продажа сезонных или неходовых товаров в массовом порядке по сниженным ценам. Современный экономический словарь. По традиции, самые большие скидки можно получить в период новогодних распродаж. В это время магазины буквально соревнуются друг с другом, обещая скидки одна привлекательнее другой. Но если вы хотите получить от распродажи не только материальную, но и моральную выгоду, поторопитесь. Самую выгодную покупку можно сделать в первый день распродажи, когда на полках магазина еще красуется товар с максимальными скидками. Буквально на следующий день его уже раскупят, поэтому цены могут показаться выше. Кроме того, к участию в распродаже следует подходить с разумной осторожностью и прагматизмом. Нужно внимательно смотреть, что вы покупаете, особенно когда вокруг все возбуждены и царит нездоровый ажиотаж. Будьте бдительны. Максимальная скидка, которую может себе позволить магазин, это 30%. Если скидки больше, значит дело нечисто. Бывает, на ценниках пишут мифические цены и рассчитывают скидку, исходя из них. Либо за пару недель до начала распродажи без лишнего шума повышают цены, а потом с помпой начинают распродажу. У конференции обществ потребителей уже несколько лет есть претензии ко многим крупным торговым сетям именно за вот такие распродажи. На самом деле 70% скидка возможна только на бракованный, нереализованный, лежалый или уцененный товар. Кстати, к уцененному товару стоит присмотреться внимательнее. Часто продавцы объявляют о распродаже вещей не то что не пользующихся спросом, а откровенно бракованных. Большие скидки до 70% обычно даются на одежду и старой, к тому же несезонной коллекции. Если же распродается текущая коллекция, то торговцы обычно решаются снизить не более 15-20%, очень редко 30% цены. Владельцы небольших частных магазинов вообще предпочитают обходиться без каких-либо распродаж. Совет может быть такой: запоминать, сколько стоил нужный товар до распродажи, и сравнивать цены. И еще один совет относительно новогодних скидок. Своего максимума они достигают только после Нового года, когда спадает праздничный ажиотаж. Перед праздником покупателей и так достаточно, и магазины начнут распродавать прошлогодние коллекции. Некоторые компании, как правило, тоже не маленькие, поощряют своих покупателей так называемыми суммарными сезонными скидками. Смысл этой акции состоит в том, чтобы заинтересовать потребителя купить как можно больше. Чем больше сумма, тем выше скидка. Есть и имитация распродаж, связанная с определенными праздничными днями – 8 марта, 23 февраля. На таких дисконтных акциях в настоящее время строится работа большинства сетей по торговле электроникой. В основе любой стимулирующей акции лежит снижение стоимости продукта, но выглядеть это может по-разному – скидка, специальная цена, дополнительный подарок, купон, стимулирующий повторную покупку и так далее. Инициаторами таких акций могут выступать как производители, так и сами торговые сети. Максимальный размер скидки достигается, когда и продавец, и поставщик совмещают свои скидочные программы. Бывают скидки с предоплатой. По сути, к этому сводится распространенная практика накопительных счетов. Смысл в том, что уплаченные покупателям деньги суммируются, и скидка возрастает пропорционально сумме. Например, Если на счету потребителя накоплено, скажем, 5000 рублей, то он может претендовать только на 5% скидки, если 10 тысяч – на 7% и так далее. В сезон скидок объявляют о специальных подарках и призах. Например, если вы купили вещи на какую-то определенную сумму, то в подарок бесплатно дается какой-то другой товар. Могут вручить свой лотерейный билет или попросить сохранить кассовый чек. Неудобство в том, что обычно розыгрыш приза назначается в каком-то определенном месте с фиксированной датой и временем. Чтобы участвовать в конкурсе, надо ехать туда специально. Мороки много, а гарантированного выигрыша нет. О чем нужно помнить покупателю? По закону РФ о защите прав потребителей скидка не освобождает торговое учреждение от ответственности за качество товара. Прежде чем купить товар со скидкой, внимательно проанализируйте, почему она сделана и является ли она скидкой вообще. Надписи на витринах, круглый код, сообщающий о скидках, должны стать поводом для здорового потребительского скептицизма. Типы распродаж. Сезонная распродажа начинается за месяц до окончания сезона и длится 3-4 недели. Скидки в этот период могут увеличиваться от 15-20% до 50-70%. Конечно, ассортимент при этом значительно уменьшается. Предпраздничные распродажи характерны тем, что проходят обычно за 10-15 дней до праздника. Потом цена повышается к первоначальному уровню. Межсезонные акции проводятся во время спадов продаж. Например, для продавцов одежды такой спад длится с середины ноября до середины декабря и первой половины мая. Межсезонные скидки, как и праздничные, играют роль торгового стимулятора. Они рассчитаны на покупателей с дальним прицелом, которые зимой покупают резиновые лодки, палатки, а летом – обогреватели и одеяла. Собственно, от этого и нужно отталкиваться охотникам до моды. В середине любого сезона во всех профильных магазинах начинаются скидки, а главное – вовремя об этом узнать и быть в первых рядах. Тогда модная вещь с максимальной скидкой окажется именно в ваших руках. Вернем разницу в цене. Сегодня некоторые торговые сети обещают вернуть разницу в цене, если в другом магазине такой же товар стоит дешевле. Стоит ли серьезно относиться к таким заявлениям? Любое громкое рекламное заявление – это всего лишь доля правды. Как правило, лозунг «Вернем деньги» или «Вернем разницу в цене» пишется крупными буквами и вывешивается в магазине на самом видном месте. Правда может прятаться на этом же плакате, только бывает написано таким мелким шрифтом, что разглядеть ее невооруженным глазом практически невозможно. Но необходимо, если хочется иметь полное представление о смысле рекламной акции. Может выясниться, что разницу в цене возвращают, если удалось купить товар дешевле только в 2-3 магазинах, входящий в некий перечень. Если же купить его хоть вдвое дешевле в другой торговой точке, это не считается. Кроме того, по замыслу организаторов подобных акций, вернуть могут вовсе не живые деньги, а сертификат или купон, который даст право на скидку при последующей покупке в этом же магазине. И даже здесь иногда поджидают сюрпризы. Например, этот сертификат действителен только в течение месяца или покрывает не больше 20% стоимости новой покупки. Бывают и другие акции, которые устраивают не магазины, а производители. Они обещают вернуть деньги, если потребитель не почувствовал на себе особых свойств какого-то товара. Здесь совет тот же – внимательно изучить все особые условия. Например, могут потребовать прислать наклейки от упаковок, кассовые и товарные чеки, ксерокопию паспорта, номер счета в банке, куда можно будет переслать деньги, да еще развернутый рассказ о том, что именно не устроило в купленном товаре. Так что деньги вернут только тем, кто обладает не только бережливостью Плюшкина, собирает и хранит все чеки и упаковки, но и определенным литературным талантом. А главное, в подобных акциях всегда оговаривается максимальная сумма, которую не превысят даже при соблюдении всех условий. Подобные акции проводятся исключительно для того, чтобы привлечь внимание и заманить больше покупателей. Ведь сам рекламодатель почти ничем не рискует. Мало кто найдет в себе силы и время, чтобы пройти все отборочные туры и получить разницу в цене в 500 рублей за купленный холодильник. Или вести многомесячную переписку с производителем йогуртов, чтобы вернуть обратно свои 100 или 200 рублей. Как сэкономить на покупках в супермаркете? Многим из нас, наверное, знакома такая ситуация. Зашли в супермаркет за молоком, а вышли с 5 сумками продуктов. В результате уже дома выясняется, что без многих покупок можно было обойтись, то есть деньги были потрачены зря. Есть несколько простых приемов, как избежать подобных ситуаций. Если вам нужно купить только молоко, лучше, чтобы и денег в кошельке хватало только на пакет молока, чтобы не было соблазна заодно купить что-то еще. Ведь по статистике более 40% покупок люди совершают спонтанно, под воздействием эмоций. Специалисты советуют в супер- или гипермаркеты ходить не всей семьей, а одному, чтобы у каждого члена семьи не возникало желания добавить в корзину что-нибудь свое. Придерживаться простого правила – составить список покупок и точно ему следовать. Когда вы идете в магазин, сумму денег нужно взять согласно списку плюс 10%. Какие-то свои небольшие слабости удовлетворить и все-таки купить что-то ненужное, маленькую шоколадку или маленькую игрушку ребенку, чтобы с одной стороны и положительные эмоции от посещения остались, а с другой, чтобы спонтанные расходы не были слишком большими и не нанесли урон бюджету. Если вы все-таки накупили лишнего, необходимо запомнить не свою радость от этих покупок, а разочарование от того, что деньги потрачены зря. Не ходить за продуктами на голодный желудок. Так вы точно купите больше, чем нужно. А если вы знаете за собой склонность наполнять корзинку всем, что попало под руку, лучше вообще не ходите за покупками в супермаркет. Выбирайте магазин, где торговля ведется через прилавок, и все товары нужно спрашивать у продавца. Консультанты по управлению личными финансами уверяют, что, придерживаясь всех этих рекомендаций, можно при каждом походе в супермаркет тратить деньги на треть, а то и наполовину меньше. Ловушки для покупателей. Большую часть продуктов покупатель берет с полки, которая расположена на уровне глаз. Продавцы называют ее «золотой». На втором месте по популярности полка на уровне рук – серебряная. Удачным для продавца считается расположение на первом стеллаже по ходу покупателя и на стендах правой стены. Движение в магазине обычно организовано справа налево и активнее наполняет корзину именно в первые минуты посещения супермаркета. Больше всего супермаркет заинтересован в продаже товара, который запускается под его собственной маркой, так называемых тендеров. Продаются они сразу в нескольких точках в магазине, а их ценники выделенные другим цветом. Покупатель привык воспринимать разноцветные бумажки как символ скидок, поэтому активно раскупает товары с яркими ценниками, хотя продает товар по полной цене. Товары, расставленные в идеальном порядке, люди берут хуже. Не хотят нарушать красоту. Продукты, которых осталось всего несколько штук, непременно окажутся в тележке покупателя. Если народ берет, значит вещь стоящая. А на складе этих остатков может быть еще на многие недели продаж. Ловушка «Паровоз». На самое видное место выставляют популярный и необходимый продукт. Например, хороший сыр, а вокруг него располагают взбитые сливки, десерты, воздушные муссы. И человек подходит к стеллажу за сыром, а возвращается домой с десертом. Ловушка «Замок». Стены образуют два самых разрекламированных товара, а внутри помещается дешевый, но далеко не самый необходимый продукт. Привлеченные модным питьевым йогуртом, люди заодно берут и несколько глазированных сырков. Все равно стоят копейки. Мало кто знает, что поход в магазин с ребенком увеличивает траты не менее чем на 15%. В основном из-за непрекращающегося «мама, купи мне». Мало кто заметил, что значительно увеличился размер тележек, предоставляемых супермаркетами. Ведь в результате объем покупок выглядит меньше. Кроме того, в большинстве тележек теперь существует специальное сиденье для ребенка, которое облегчает совместные выходы за покупками и, как уже было сказано, увеличивает наши расходы. В отделе деликатесов супермаркета лучше покупать такие товары, как колбаса, сыр или рыба на развес, ведь они в среднем на 15% дешевле, чем те же товары, облаченные в красивую упаковку. На стремлении посетителей к экономии активно играют супермаркеты, выставляя заниженные цены на шоколадки, жвачки, легкие спиртные напитки. Удивленный копеечной стоимостью покупатель берет безделушки, не замечая завышенных цен на товары первой необходимости. Эту же черту русского характера эксплуатируют и организаторы различных акций и презентаций. Кто хотя бы раз в жизни не покупал три товара по цене одного, хотя ни в одном из них не нуждался. Заставить магазин вернуть деньги, которые потрачены на ненужный товар, нельзя. Покупатель имеет право на обмен и возврат только непродовольственных товаров, если они не подошли по форме, фасону, расцветке или размеру. Вернуть продукты можно, только если они оказались испорченными. Дисконтные и бонусные карты. Они мало чем отличаются друг от друга. Просто одни работают до, другие после покупки. Дисконтные карты обычно выдаются при покупке товара на определенную сумму. Карта дает право на скидку в этом, а иногда и не только в этом магазине. Но иногда дисконтную карту предлагают купить, заплатить некую сумму и в дальнейшем получать скидку. Конечно, вряд ли имеет смысл покупать дисконтную карту свадебного салона, если вы не собираетесь в ближайшее время несколько раз вступать в брак. А вот скидка на покупки в расположенном рядом с домом супермаркете будет весьма кстати. Тем не менее, прежде чем платить деньги за карточку, стоит внимательно изучить все условия предоставления скидок. Например, карта может действовать только в течение года. Или скидка по ней дается не на все товары, а только на самые дорогие. Или же карта именная, и ею не сможет воспользоваться ваш друг или сосед. Иногда можно прочесть о том, что магазин в одностороннем порядке вправе изменить условия дисконтной программы. На практике это может обернуться тем, что, придя за очередной покупкой, клиент с удивлением узнает, что такие карточки здесь больше не работают. В этом случае вернуть деньги, заплаченные за карточку, практически невозможно. Кстати, согласно опросам, половина россиян постоянно носит при себе дисконтные карты. Каждый пятый из нас готов отказаться от покупки, если забыл дома карточку на скидку. И число таких граждан увеличивается вдвое, если размер скидки более 10%. Кроме того, две трети держателей карт какой-либо компании становятся ее постоянными клиентами, если видят, что их скидка со временем растет. Бонусная карта действует так. При каждой покупке вам начисляются бонусы или баллы, например, 10% от потраченной суммы. А затем, когда бонусов накопится много, на них можно будет купить еще что-то из ассортимента этого магазина. Другой вариант. На бонусы предлагается выбрать товар из специального каталога. Например, купил холодильник за 20 тысяч рублей, получил 2 тысячи бонусов, хватило еще и на утюг. Или накопил на карте 5 тысяч баллов и выбрал из каталога в качестве приза махровое полотенце. Специалисты по маркетингу считают, что накапливать бонусы для покупателя приятнее, чем получать скидки, так как постоянно получая скидку по дисконтной карте, человек перестает верить в то, что товары в магазине на самом деле стоят именно столько, сколько написано на ценнике. Иначе откуда все время скидки? Бонус – это некое дополнительное поощрение, которое покупатель воспринимает как щедрость торговой сети. А товар как стоил 1000 рублей, так и стоит. Правда, нужно понимать, что просто так ничего не бывает. И главная цель магазина, выдающего бонусные карты – получить постоянного покупателя и заставить его потратить как можно больше денег. Вы можете просто не заметить, как, допустим, в этой сети немножко выросли цены. Вы продолжаете ею пользоваться, хотя рядом есть дешевле. Если же подходить к накоплению бонусов разумно, сотрудничество с торговой точкой может быть взаимно выгодным и приятным. Сегодня бонусными программами заинтересовались и банки. Совсем скоро на рынке появятся банковские карты, которые будут еще и бонусными. И расплачиваясь такой карточкой в магазине, можно будет накапливать очки, которые потом тратить на покупку товаров и услуг. Что такое дисконтный магазин? Мы по-прежнему нередко стесняемся покупать одежду в магазинах распродаж. А между тем, если вам кажется, что одежда от известных мировых брендов вам не по карману, не спешите на ближайший вещевой рынок. Загляните в стоковый или дисконтный магазин. Сюда поступают вещи, не распроданные в течение сезона в обычных торговых сетях. И пусть вас не смущает появление в вашем гардеробе брюк или рубашки из прошлогодней коллекции. Даже знатоки вряд ли на глаз смогут определить, что, например, вот эта футболка была писком моды в прошлом году и куплена вами в магазине распродаж. То, что товар в таких магазинах продается по низким ценам, вовсе не значит, что он плохой. Это значит, что он просто не реализовал себя, как говорят продавцы. Например, коллекция была сшита на теплое лето, а лето было плохое, дождливое, поэтому она плохо продавалась. И теперь, осенью, прямая дорога этой коллекции в стоковый магазин, а там она уже будет продаваться намного дешевле. Скидки колеблются от 10 до 70%. Причем во всем мире максимальный размер скидки не может превышать 50%. Правда, любителям скидок следует помнить. В дисконтном магазине вы не всегда сможете найти вещь нужного размера или цвета. Придется выбирать из того, что осталось. Да и уделить вам много времени продавцы не смогут, потому что их всего пара человек на весь магазин. А вот обменять вещь, если она вам не подошла, вы сможете так же, как и в обычном магазине. И если администрация торговой точки утверждает иное, познакомьте ее с законом о защите прав потребителя. Техника со скидкой. Объем потребительских кредитов в России ежегодно увеличивается на 50%. И больше всего кредитов россияне по-прежнему берут на покупку бытовой техники, чтобы покупка холодильника или стиральной машины не стала серьезным ударом по семейному бюджету. Впрочем, и здесь можно сэкономить. Например, покупать уцененную технику. Бытовая техника с незначительными царапинами или вмятинами на корпусе продается, как правило, на 10-15% дешевле. Найти такой уцененный товар можно в специализированных отделах крупных компаний, торгующих техникой, или в специальных магазинах. Уцененная техника вполне исправна, и на нее в полном объеме распространяется заводская гарантия. Конечно, бывают повреждения, которые влияют на ее работу, но в таком случае она не выставляется на продажу. Разрешено продавать бытовую технику с уценкой по внешнему виду, если в ее работе нет никаких отклонений. Самые распространенные повреждения – царапина или вмятина на боковой панели, причем в основном там, где этого просто не видно. Царапина на боку холодильника – это 5-7% скидки. Обычно такое возникает при транспортировке. Холодильник был прислонен к какой-нибудь панели и повредился. А вот если на том же холодильнике царапина или вмятина на дверце, то есть на лицевой панели, то тут скидки начинаются от 10%. Если скидка больше 30-40%, это значит, что товар уценили еще на заводе. Например, брак по внешнему виду обнаружил отдел технического контроля. Если служба доставки магазина привезла вам новую стиральную машину или холодильник, а вы обнаружили на боку царапину, смело требуйте скидку. Ведь даже если вы от такой покупки откажетесь, продавать ее по первоначальной цене магазин уже не сможет. Есть ли экономия от экономичной упаковки? Экономичная упаковка бывает двух видов. Это либо дешевая упаковка из полиэтилена, например, для бытовой химии, или укрупненная тара какого-либо товара, например, двухлитровый пакет сока. Расфасовка товаров в экономичную упаковку обходится производителям дешевле, а значит, их розничная цена тоже снижается. Минимум на 5-10%, а в некоторых случаях даже больше. Например, если 2-граммовая упаковка сока стоит 11 рублей, то за литр придется заплатить 55 рублей, тогда как 1,5-литровый пакет можно купить за 51 рубль. Получается, литр стоит 34 рубля. Или возьмем чистящий порошок. 400-граммовая пластиковая банка стоит 29 рублей. Полиэтиленовый пакет весом 1,2 килограмма – 71 рубль. То есть переплата за каждую банку – 5 рублей. Можно один раз купить пластиковую банку, а в дальнейшем пересыпать в нее порошок из пакетов. Конечно, экономичная упаковка позволяет экономить деньги, но удобно далеко не всегда. Дело тут не только в необходимости пересыпать или переливать продукт в более удобные для хранения емкости. Специалисты подсчитали, что если у вас дома есть много какого-либо продукта, то и расходовать его вы будете в больших количествах. Существует еще одна опасность. Вы можете просто не успеть использовать запас до истечения срока годности.